Глава 9. Леонид не мог понять, что заставило руку дрогнуть. То ли ворвавшийся в голову звон колокольчиков, схожий со смехом жертвы, то ли что-то еще. Так или иначе, но рука потеряла твердость. И именно в тот момент, когда палец уже нажимал на спусковой крючок. Пук! В стекле образовалась дырочка, а вокруг нее причудливый узор из трещин. И именно эти трещины помешали ему разобраться, точен ли был его выстрел и нужен ли второй. Он только приметил, как фигура, склонившаяся над столом, вмиг исчезла. Он продолжал стоять у дерева и силился разглядеть, что происходит за окном. Никаких движений за ним после выстрела не было, девушка в окне не появлялась. И он решил, что первый вариант вернее, что пуля, выпущенная из беретты, свалила незнакомку на пол. Но рука дрогнула. Пуля могла не принести смерть, а значит, следовало появиться в той части дома, которую снимала девушка, и проверить результат, и, если нужно, довершить начатое. Вот это последнее и сдерживало его. Он вдруг ясно почувствовал, что не сможет довершить, не сможет остановиться над распростертым телом девушки прямо возле нее, наставить оружие и пальнуть в еще вздымавшуюся грудь девушки или в голову, когда на него будут смотреть наполненные болью глаза. Ничего у него не получится. Это его останавливало. И он продолжал стоять у дерева, глядя в окно. А затем послышался лай собаки с соседнего двора, и это ему не понравилось. Нужно было быстро решать, либо уходить, либо проникать в дом. Леонид выбрал первое. Ноги сами понесли его вон, а внутренний голос лениво его убеждал. «Да, попал ты, попал. Если бы нет, ты бы ее увидел в окне. Никуда бы она не делась». Оружие легло назад в целлофановый пакет. Туда же были отправлены перчатки. Да, конечно, если бы он промахнулся, он бы ее увидел. Это уже он прошептал, таким образом пытаясь убедить себя. Правда, вышло это у него как-то неубедительно. Он настиг Илью в конце поселка. «Все в порядке?» — спросил Илья, спускаясь по узкой тропинке, которая вела к танцплощадке. Музыка слышалась все отчетливее, и приходилось несколько повышать голос. «Все в порядке». Леонид пытался придать своему голосу уверенность. Не очень-то это у него получилось. Илья сразу уловил и остановился, вплотную приблизив свое лицо к нему. «Ты сделал все как положено?» — зашипел он. «Ну да», — отстранился Леонид. «Она появилась в окне, и я в нее выстрелил метров с пяти. Промахнуться было трудно». Если бы только не дрожь в руке кольнула у него в висках. «В окне?» Для Ильи это было новостью. «Значит, ты выстрелил с улицы?» «По-моему, у нас был другой уговор. Ты стучишь в дверь, она открывает, и ты ее мочишь с контрольным выстрелом в башку, как заведено». «Я и так сделал все, как заведено», — нашел в себе силы дать отпор Леонид. «Она появилась в окне, задержалась. Нахрена было еще стучать в дверь? Это нерационально. Она была у меня как на ладони. Ты сам меня учил. Иногда нам даруется прекрасная возможность, когда не ждешь и не следует ее упускать. Именно так и произошло. Я решил не упускать. Когда она возникла в окне, было бы просто глупо не воспользоваться этим с 5 метров». Леонид запнулся. «Да», — сказал Илья. И больше ничего. Он шел по тропинке дальше, не оглядываясь. Он знал, что Леонид не отстанет. «Будем надеяться, что ты не опростоволосился», — на ходу пробурчал Илья. «Я не опростоволосился», и он сам испугался той твердости, с какой это произнес. Они вышли на широкую аллею. Здесь уже было многолюдно. По сторонам аллеи горели фонари, по самой аллее гуляли отдыхающие. Слышались голоса, детский смех. Илья остановился у ларька, торговавшего пивом, заказал 2 порции и протянул 1 пластмассовый стакан Леониду. «Ну, с крещением!» — с чувством произнес Илья, поднимая свой стакан. Они двинулись по аллее, неторопливо цедя пивко и бросая без всякого интереса взгляды по сторонам. «Что будем делать?» — в какой-то момент спросил Леонид. Ему не хотелось бродить среди людей. После того, что произошло, ему хотелось побыть одному, вдали от толчии. Однако у Ильи были другие планы. «Сейчас немного еще погуляем, а затем сходим в наше кафе». Леонид не стал утверждать, что это плохая мысль, понимая, что Илью не переубедить. Илья дошел до развилки и свернул к своему дому. «Так мы возвращаемся?» — воспрянул духом Леонид. Он почувствовал облегчение от того, что не нужно будет тащиться туда, где он пытался наладить знакомство с будущей жертвой. Но Илья ожег его взглядом. «Нужно избавиться от твоей игрушки!» Леонид тяжело вздохнул. Планы Ильи не менялись. Еще на подходе к кафе Леонид почувствовал, как у него учащенно заколотилось сердце, словно в предчувствии беды. И беда не заставила себя ждать. Они едва дошли до первого столика, как тут же и остановились. Сначала Леонид, а затем и Илья. Только последний моментально взял себя в руки и толкнул Леонида в бок, указывая, чтобы тот двигался, как ни в чем не бывало. Сердце у Леонида готово было выскочить из груди. Ноги неожиданно налились свинцом. Илья и Леонид сели за столик. Илья зло взглянул на своего ученика и также зло процедил сквозь зубы. «И что это значит?» Леонид не знал. Во рту пересохло, и говорить, как и минутой раньше двигаться, стало невыносимо тяжело. Девушка сидела на своем обычном месте. Но это еще было не все. За столиком девушки произошли кое-какие изменения.